Диабет. Есть две разновидности сахарного диабета. В обоих случаях в крови повышен уровень сахара, но в одном случае в организм необходимо вводить инсулин, так как клетки железы его не вырабатывают, а в другом достаточно применять только сахаропонижающие средства. Интересно, что вторая разновидность диабета чаще возникает у пожилых людей и связана с явлениями атеросклероза. Именно к старости люди накапливают массу неприятных эмоций – горе, тоска, обиды на жизнь, на людей. Постепенно у них формируется подсознательное и сознательное ощущение, что в жизни не осталось ничего приятного, сладкого. Такие люди ощущают сильный дефицит радости. Диабетики не могут есть сладкое. Их организм говорит им буквально следующее – ты сможешь получать сладкое извне только в том случае, если сделаешь свою жизнь сладкой. Научись наслаждаться, выбирая в жизни только самое приятное для себя. Сделай так, чтобы все в этом мире приносило тебе радость и наслаждение. У одной моей пациентки был уровень сахара около 9 единиц. Таблетки и диета снижали его, но незначительно. После того, как она поработала со своим подсознанием и очистилась от негативных мыслей и переживаний, уровень сахара снизился до нормы и больше не поднимался. Диабет страшен своими осложнениями – глаукома, катаракта, склероз, сужение сосудов конечностей, особенно ног. Именно от этих осложнений больной и умирает. Но если вы посмотрите в этой книге причины всех этих страданий, то обнаружите одну закономерность – в основе этих заболеваний – дефицит радости. «Доктор, как я могу радоваться жизни, если она такая паршивая и тяжелая, когда кругом творятся такие безобразия?» Это я часто слышу от своих пациентов. Вот и сейчас на приеме сидит пожилой мужчина-пенсионер и высказывает свои претензии к жизни, к людям, к правительству. В таких случаях я всегда говорю людям, что нужно учиться радоваться жизни. Нас учат с детства ходить, говорить, писать, читать. В школе мы изучаем разные законы математики, физики, а вот законы духовной жизни человека нам не преподают. Как принимать жизнь такой, какая она есть, без претензий и обид? Этому нас не учат, поэтому и вырастаем такими неподготовленными к жизни. Потому и болеем.